Итак, автор Андрей Муравьев, книга «Воин без сознания». Предисловие. Этот труд – отчасти связанное произведение и является в какой-то мере скрытым продолжением предыдущей истории, описанной в книге «Точка равновесия», она же «Петля 19». Впрочем, дорогой друг, коли ты решил отправиться в путешествие, начиная с текущего листа, вреда или катастрофического упущения не будет. Истории воспринимаются как оригинальные и отдельные, а по сюжету и направлению почти не перекликаются. Многие, возможно, посчитают произведение местами чересчур сладким, многие, наоборот, горьким. Так оно и есть, поскольку мы отличаемся друг от друга. В книге вы не встретите обилие каких-либо догматов, она не перегружена моралью и прочей специфической атрибутикой. Структура, как и ранее, наполнена символами, аллегориями и выстроена с использованием художественных элементов. Есть сюжет, есть и герои. Есть линия действия, воспринимаемая без особого труда. Многим будет легко и интересно. Осталось только определиться, надо ли тебе идти с автором до самого конца. Только так и не иначе. Не торопись, прислушайся к себе. Ведь дорога легка для тех, кто не сокращает ее. Решение всегда остается за тобой. Да, и одно пожелание. Когда тебе указывают пальцем на небо, попробуй смотреть не только на палец. Удачи! Все спето, все сказано, и не однажды. В стремлении излить повернувшее вспять, воздвигнув в страданиях замок бумажный, пытаешься миру о нем рассказать.